Попытки союзного объединения. Декларация прав народов России, формально поставившая проблему внутренней политической организации нового государства, будет ли оно централизованным или федеративным, но не давшая на нее ответа, признавала, что в качестве альтернативы расколу существует добровольный и честный союз народов России, которые, как было заявлено, равны между собой. Несмотря на то, что Ленин был против федерализма, перед угрозой развала бывшей Российской империи, он решил основать новое советское государство на принципе федерации. Во второй статье Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа говорилось: «Советская Российская Республика учреждается на основе Свободного Союза Свободных Наций как Федерация Советских Национальных Республик». Кроме всего прочего, в документе уточнялась процедура присоединения к России. Решение об этом должно было приниматься на съезде советов каждой национальности. Однако федерация мыслилась как переходный этап в преддверии мировой революции, как обязательный шаг на пути к слиянию и преодолению национальных различий. В марте 1918 года Ленин писал, что федерация наций — это переход к сознательному и более тесному единству трудящихся. Первая советская конституция, принятая в июле 1918 года, умалчивала о политическом наполнении этого союзного устройства и его функционировании. С 1918 по 1922 год развитие Союза шло по двум направлениям. Вхождение республик и автономных областей в Российскую Федеративную Республику, двусторонние договоры между теоретически независимыми республиками и Российской Федеративной Республикой. В марте 1918 года, когда крайне ослабленная советская власть искала поддержки, Наркомнац, Народный комиссариат по национальностям, возглавляемый Сталином, попытался создать первую опытную автономию в рамках федерации. 23 марта 1918 года он опубликовал декрет, выработанный с помощью султана Галиева и Муллы Нур-Вахитова, двух представителей недавно созданного Центрального мусульманского комиссариата, где часть территории Южного Урала и Средней Волги объявлялись Татаро-Башкирской Советской Республикой, входящей в Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику. Несмотря на намеренно неясные формулировки, обещание создать на такой огромной территории Национальную Мусульманскую Республику воплощало в жизнь давнюю мечту всех мусульман России. Создать, наконец, автономное мусульманское государство. Но султан Галиев стремился к большему. Он считал, что Татаро-Башкирская республика должна стать очагом, революционные искры которого попали бы в самое сердце Востока. Однако этим мечтаниям не суждено было сбыться. В мае 1918 года Сталин напомнил о границах советской автономии, основанной, в отличие от националистской буржуазной автономии, не на расовых или религиозных принципах, а на классовых, вненациональных критериях. Сознавая необходимость иметь собственные кадры, чтобы утвердить самостоятельность новой республики, султан Галиев решил организовать новую административную структуру, мусульманскую организацию РКПБ, орган всех революционеров-мусульман, кто более или менее СИК, принимает программу РКПБ, и мусульманскую Красную Армию, в основном из татар, которая составила бы примерно половину Красной Армии, сражавшейся на Восточном фронте против Колчака. Встревоженные ростом татарского национализма, центральные власти отреагировали незамедлительно. Восьмой съезд партии, март 1919 года, проголосовал за отмену всех коммунистических национальных организаций. Отныне они должны были быть напрямую связаны с РКПБ. Новый декрет от 22 мая 1920 года значительно ограничивал автономию Татаро-Башкирской республики, предоставленную в марте 18 года. Опасаясь идей пантюркизма, центральное правительство разделило республику и вместо большого мусульманского государства создало две маленькие автономные республики, чья компетенция ограничивалась местными административными вопросами. Самостоятельность, предоставленная в 1920-22 годах другим народам, киргизам, марийцам, дагестанцам, бурятам, монголам, калмыкам, крымским татарам и так далее, была столь же ничтожной. Исключение составлял Туркестан, получивший более широкую автономию. Сильная национальная буржуазия, мощное националистическое движение, в особенности в Бухаре и Хиве, очень пестрый этнический состав, значительный удельный вес русского населения — все это вынуждало центр крайне осторожно разграничивать сферы влияния местных и центральных властей. Позицию султана Галиева, первого крупного коммунистического деятеля, арестованного в мае 1923 года за националистический уклон, осудил съезд народов Востока, прошедший в сентябре 1920 года в Баку под эгидой Коминтерна. Приверженцы султана Галиева намеревались превратить Казань в столицу восточного коммунизма, использовать большое татаро-башкирское государство как плацдарм для революционной экспансии в Азии. Бакинский съезд должен был дать толчок началу великой освободительной борьбы угнетенных народов Востока против Запада. Для советских и европейских руководителей Коминтерна обращение к Востоку нужно было лишь для того, чтобы временно помочь западному промышленному пролетариату в его борьбе с буржуазией и ослабить европейские колониальные державы. Признание Бакинским съездом первостепенного значения революции на Западе разрушило надежды татарских коммунистов на перманентную революцию в Азии, которая позволила бы им сыграть главную роль посредников между Коминтерном и революционными движениями Востока. Осторожные московские руководители предпочли лишить голоса пантюркизм и обеспечить себе контроль над периферийными областями бывшей империи, предоставив им ограниченную автономию. Второй путь к союзному объединению лежал через двусторонние отношения между РСФСР и независимыми советскими республиками. Сложная система двусторонних договоров постепенно привязала эти республики к РСФСР и сузила сферу их компетенции. Так, подписанные 30 ноября 1920 года договоры между РСФСР и Азербайджаном предусматривали, что в самые короткие сроки обе республики должны были объединить свои усилия в следующих шести отраслях – оборона, экономика, внешняя торговля, продовольствие, железнодорожный и речной транспорт, почта и телеграф, финансы. Договор между РСФСР и Украиной от 28 декабря 1920 года, по крайней мере на бумаге, сохранял независимость Украины. У нее еще оставался свой комиссариат иностранных дел. После трех лет независимой политической жизни нельзя было не считаться с национальными особенностями. И кроме того, украинский президент Раковский, как слишком сильная личность, не подходил на пост главы марионеточного государства. В январе 1921 года Подобный договор должен был быть подписан между РСФСР и Белоруссией, к которой всегда, во всяком случае формально, относились как к привилегированному партнеру. В Грузии русские большевики должны были действовать еще более деликатно, поскольку во время февральского 1921 года повторного завоевания центральная власть и, главное, Ленин потеряли инициативу, пойдя на поводу у военных и политических деятелей Закавказья. 2 марта 1921 года Ленин специально направил в Грузию Орджоникидзе на поиски приемлемого компромисса для блока с Жордания или подобными ему грузинскими меньшевиками, кои еще до восстания не были абсолютно враждебны к мысли о советском строе в Грузии на известных условиях. Ленин писал, что и внутренние, и международные условия Грузии требуют от грузинских коммунистов не применения русского шаблона, а умелого и гибкого создания своеобразной тактики. Несмотря на эти здравые мысли, центральные власти подталкивали все три кавказские республики к скорейшему объединению в Закавказскую республику, которая, в свою очередь, подписала бы договор с РСФСР. Грузинские коммунисты Махарадзе, Орахелашвили, Мдивани резко воспротивились такому союзному объединению, навязанному сверху Москвой и Кавбюро, бывшим орудием Центра против национальных коммунистических партий. Однако под давлением Орджоникидзе и Кавбюро на конференции, созванной 11-12 марта 1922 года в Тифлисе, был создан Союз Республик Закавказья, введение которого переходили внешние сношения, оборона, финансы, внешняя торговля, весь транспорт и экономика трех республик. Ряд дополнительных договоров, подписанных в последующие недели, должен был включить Закавказскую Федерацию в экономику РСФСР и уполномочить последнюю представлять Кавказские республики на международной арене. Летом 1922 года советские руководители завершили объединение территорий, до этого в течение 5 лет не связанных между собой, в систему республик планет, вращающихся вокруг РСФСР. Оставалось только определить принципы отношений внутри новой федерации. Этот вопрос стал причиной серьезного конфликта между Лениным и Сталиным.